Глава 13. Микель. Алекса не успела ничего толком объяснить, оставив меня один на один с ее уверенным заявлением о скорой смерти. Она бросила меня с этим фактом на дни, в которые я мучился, не находил себе места, прикидывал варианты, кто или что может ей угрожать. Я так много прокручивал эти мысли в голове, что с трудом проталкивал еду в желудок. Постоянные тренировки отнимали силы, и я знал, что должен регулярно питаться и нормально спать. Но именно эти базовые вещи я был не в состоянии выполнять. Кусок не лез в горло, а сон приходил лишь в середине ночи, несмотря на усталость. Я просил Троя или Сандра привести Лексу ко мне или предложить Севилье встретиться в любом удобном месте. Но, по словам друзей, они либо не могли ее найти, либо она отказывалась, уверяя, что занята. Она обещала повидаться со мной при возможности, но времени не осталось. Сегодня вечером встреча с сестрой, и если Лексе нужен гипноз, то Кассия – один из вариантов его найти. Я попросил Троя поговорить с Дарданом Хиллом, но тот отказался принимать Огненного у себя, хотя раньше такого не случалось. Пока Кассия – более лояльный вариант, чтобы узнать про гипноса, и может она даже согласится помочь. Я свернул в нужный коридор. Гоплиты хоть и повернули ко мне головы, но не остановили, когда я взялся за ручки и толкнул двери. Отец и еще несколько присутствующих умолкли, повернув головы. Я не был приглашен на встречу, но меня и не волновали дела Милая. Мой интерес распространялся только на трех Севилл у стены. Лекса отвела глаза, притворившись, что мы незнакомы. Остальные две прорицательницы были старше. Я догадался, что они представляют другие кланы, но не знал их имен. «На нынешнем совещании твое присутствие не требуется», бросил мне отец, пока я взглядом искал других царей. Тех не было, но, судя по гербам на мантиях и хламисах гостей, Баал и Хел прислали своих представителей. За столом обсуждалось что-то не особо секретное и, возможно, не такое уж и важное, поэтому я опустился на один из стульев, оказываясь на достаточном отдалении, чтобы они не решили, что я намерен вмешиваться в обсуждение. «Ничего страшного, всего лишь хочу поговорить с Севиллой», — безмятежно ответил я и откинулся на спинку стула, показывая, что уходить не собираюсь. С недовольно вскинул бровь. Его челюсти сжались, но прилюдно вышвыривать меня вон он не решился. Не хотел при чужаках демонстрировать наши натянутые отношения. Я убрал назад влажные от пота волосы, стараясь хоть немного привести себя в надлежащий вид. Стоило бы переодеться после тренировки с таксиархом, но я услышал о присутствии Севилл еще час назад и боялся, что переодевание займет время, за которое встреча закончится и Лекса вновь исчезнет. Отец вернулся к обсуждению волнующей темы с присутствующими, но я не прислушивался, сосредоточившись на Лексе. Та молча стояла рядом с другими прорицательницами. Все они чинно держали руки спереди и глядели прямо перед собой, не проявляя какого-либо интереса к происходящему. Словно преданные слуги дожидались зова хозяина. Из-за моего пристального внимания брови Лекса недовольно изогнулись. Она начала моргать чаще и переминаться с ноги на ногу. Наконец не выдержала и взглянула на меня, но, наткнувшись на мою победную улыбку, сразу отвернулась. «Подойди», — отвлек отец. Он обратился не ко мне, а к Лексе. Милая не назвал ее имени и даже не повернулся в сторону Севиллы, но она моментально отреагировала. Краем глаза я проследил, как Лекса встала подле царя, тихим голосом ответила на пару вопросов, судя по всему, подтвердила ранее объявленную информацию. Приглашенные гости подозвали своих Севилл. Они по очереди передали Милаю видение. Я невольно поморщился, наблюдая, как бледнело его лицо. Он выдержал картины будущего значительно лучше, чем я на встрече с Мойрами. И либо там не было ничего такого страшного, либо он привык к головной боли. Я склонялся ко второму, потому что после увиденного он был озадачен и хмур. Милаев взмахом руки приказал Лексе показать видение двум гостям. Я медленно выпрямился на стуле, заметив, что этот приказ ее напугал. Она старалась выглядеть сосредоточенной, но взгляд заметался. Лекса потянулась к вискам первого советника в цветах клана огня. Прикосновение пальцев длилось пару секунд, но мужчина согнулся и схватился за голову, ощутив резкую боль. Руки к представителю клана воды Лекса тянула медленнее, ее пальцы заметно тряслись, а с лица сошла краска. Отец бы тоже это заметил, прекратив он таращиться на бумаге перед собой. Советник царя Хела грубо выругался из-за прикосновения Лексы и потер виски. На его лице появилась гримаса, будто мышцы сковал спазм. Но я перевел все внимание на покачнувшуюся Лексу. У нее пошла из носа кровь, глаза закатились. Я резко поднялся на ноги, испугавшись, что она рухнет на пол. Она потеряла сознание, но не ударилась о мрамор. Ее подхватили две другие сивилы и оттащили назад, торопливо доставая знакомый пузырек. Отца больше заботило мое резкое движение, чем то, что его сивиле стало плохо. Присутствующие мужчины тоже не придали этому значения, заботясь лишь о своей головной боли, которая явно начала проходить. «Не обращай внимания», — сухо бросил отец, вынужденный поднять на меня глаза. «Она просто молодая и неопытна, через пару лет пройдет». Лекса пришла в себя, но выглядела дезориентированной. Остекленевший взгляд шарил по помещению. Она пошатывалась, словно пьяная. Другие сивилы вывели ее из зала через дальние двери. Я обошел стол, чтобы пройти в ту же дверь, но прежде остановился рядом с Милаем. Уперся рукой в стол и наклонился, чтобы никто не мог расслышать сказанное. «Она — сивила нашего клана. Что будешь делать, когда однажды она с этой слабостью не справится?» Тихо напомнил я, едва сдерживая гнев. Милай, если и заметил его, то никак не показал, продолжив что-то искать среди документов. «Тогда возьмем другую сивилу. Будет жаль расставаться с древним родом, который служил нашему клану столетия, но ветви вырождаются. Тем более прорицательницы слабеют», — деловито ответил он и взмахнул рукой, безмолвно приказав мне проваливать. Я стиснул зубы, но подчинился, боясь упустить Лексу. Благо, сивилы не ушли далеко, остались в соседней гостиной и уложили ее на диван. «Ваше высочество», — в унисон поприветствовали меня прорицательницы. Лица у них были разные, но одинаково черные волосы и маковые глаза создавали ощущение кровного родства. Что с ней? Лекса, услышав мой вопрос, раздраженно махнула рукой, веля то ли мне уйти, то ли своим подругам помалкивать. Что я, что сивиллы, мы проигнорировали жест. У нее врожденная болезнь, частые мигрени. Она плохо воспринимает большую нагрузку на мозг, открывшийся дар прорицания усилил все до припадков. Беспрекрас выдала одна из прорицательниц. Из-за постоянно меняющегося будущего даже у здоровых сивил случаются инфаркты или инсульты, а у Лексы высок риск кровоизлияния в мозг. «Если успеть дать ей вдохнуть специальные соли, то приступа можно избежать», — добавила вторая. Лекса опять взмахнула рукой, слишком усталая, чтобы приказывать подругам замолчать, но они вновь не обратили внимания на ее протесты. «Это все из-за видений?» — уточнил я. «Да, но хуже всего, когда ей приходится передавать увиденное, показывать. А будучи сивиллой, это почти что ее работа, она не может пересказывать видения на словах. Царь подобного не приемлет. Оставьте нас, пожалуйста. У вас есть 10 минут. Скоро нам нужно уходить, чтобы успеть на собрание круга старших», предупредила самая взрослая сивилла из трех, и я благодарно кивнул. Как только две прорицательницы вышли, я повернулся к Лексе. Она не стала садиться, но глаза держала открытыми. Глядела на меня с раздражением, будто я покопался в ящике с ее нижним бельем. «Если не хотела, чтобы я спрашивал их, надо было рассказать самой», — строго напомнил я, хотя испытывал беспокойство и тревогу. «У меня не было времени, а вам стоит научиться терпению, ваше высочество». Возмущенно выплюнув мой титул, Лекса попыталась подняться, но ей это удалось лишь с моей помощью. Я поддержал ее спину и помог спустить ноги на пол. Кажется, моя забота оскорбила ее сильнее, и Лекса сразу отодвинулась. Я хотел ответить что-то резкое, но заметил кровавые разводы под носом. Поймав мой взгляд, она облизала верхнюю губу и принялась тереть кожу. «Это ты имела в виду? Твоя болезнь тебя убьет? Тогда при чем тут гипноз?» Спокойнее уточнил я, решив отложить споры. «Да», — поникнув, ответила она. «Раньше моя болезнь просто мешала жить из-за частых мигреней. Но не была опасной, если я не перенапрягалась. Однако из-за открывшегося дара каждая демонстрация увиденного может стать последней. Сперва головные боли усилились, следом начались приступы. Я падала и билась в конвульсиях. Одна из наших сивил, целителей, она помогла найти лекарство, вот эти соли». Лекса тряхнула продолговатым пузырьком, который стискивала пальцами как единственную надежду. «Их испарения снижают давление и приводят меня в сознание. Если все делать быстро, то приступа удается избежать, но это временная мера. Однажды наступит привыкание, и соли перестанут помогать». Она свесила голову, упершись локтями в колени. Прежде чем задуматься, что делаю, я положил руку ей на спину и погладил, стараясь немного успокоить. На первом прикосновении плечи Лексы напряглись, но потом она расслабилась. Она не просила прекратить, поэтому я продолжил. «Вряд ли гипноз может вылечить тебя», нехотя заметил я. «Не может. Но я хочу, чтобы он забрал дар». Моя ладонь замерла на ее спине. Ощутив перемену, Лекса подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Без дара приступы уменьшатся, а, возможно, и пропадут вовсе. По крайней мере, у меня будет больше шансов пожить хоть немного. Моя мама и бабушка погибли из-за прорицаний. Из-за твоего отца или сестры», — сердито добавила она, а я не нашелся с ответом, но и не заметил, чтобы и ко мне она испытывала ненависть. «Я не желаю умирать так же. Из-за кого-то и из-за чего-то, что мне даже не нужно». Она сердилась, в глазах собрались отчаянные слезы. «Поговорить с Моросом не удалось, но сегодня у меня встреча с Кассией. Сам гипноз ей благоволит, и я попробую через нее связаться с ним», — признался я, надеясь, что эта информация немного взбодрит Лексу. Ее глаза распахнулись в изумлении. Сивилла несколько раз открыла и закрыла рот, прежде чем выдавить хоть слово. «Ты встретишься с сестрой?» «Тише», — с улыбкой напомнил я. «Это должно остаться в тайне». Она по-детски закрыла рот обеими руками, вызвав у меня смешок. Сивилла заметно повеселела, а мое сердце прекратило испуганно биться в груди. «Я пойду с тобой». Все веселье сошло на нет. «Не пойдешь. Я обещал Кассии, что буду один. Ты ведь собираешься рассказать сестре о видениях и объяснить, почему Мила и Мойры желают от нее избавиться», — затараторила Лекса. Я отстранился подальше, удерживая маску безразличия. Но Сивилла, будто хищник, почуявший добычу, уцепилась за догадку, чтобы вывести меня из равновесия. Она даже рукой впилась в мое бедро, заставив замереть. «Не знаю, хочешь ли ты ее защитить или намерен лишь поделиться информацией, но я пойду с тобой». Попытки отцепить ее пальцы по одному не увенчались успехом. Она сжала их сильнее, пустив волну нежелательной дрожи по телу. «Мне просто щекотно. Ненавижу щекотку». «Нет, она может воспринять...» «Либо ты берешь меня с собой, либо я расскажу о твоей встрече Его Величеству», перешла на шантаж Лекса, игнорируя скрип моих зубов. Она торопливо продолжила, вероятно, осознав, что перегнула палку. «Я смогу передать ей хоть пару видений в качестве доказательств. Это причина весомее, и все же, пожалуйста, если ты не сумеешь ее уговорить помочь, то дай мне попытаться. Я должна избавиться от этого дара». От угроз Лекса вернулась к мольбе. И я растерял все раздражение, ощутив страх через ее трясущиеся на моем бедре пальцы. «Хорошо. Но ты подождешь где-нибудь вне поля зрения. Вначале я поговорю с ней один на один, как и обещал». Лекса торопливо закивала, и я шумно выдохнул, прикидывая, что придется взять с собой трое, чтобы присматривать за Сивиллой. Алессандру тогда поручить караулить мою спальню и изображать, что я якобы не желаю, чтобы меня кто-то беспокоил. Я тихо выругался, а Лекса смотрела с детской преданностью, словно выклинчила желанные сладости. В юности я мечтал о подобном внимании и близости с ее стороны, но теперь, получив, с разочарованием ощутил, что мое сердце предательски забилось быстрее. Она мне по-прежнему нравилась. Кассия опаздывала уже на полчаса. Но я терпеливо ждал в темном проулке. Между глухими стенами домов было не больше 5 метров. Увидев назначенное место, я припомнил несколько нелестных слов в сторону Авиллы и как можно дальше отошел от мусорного контейнера. Благо он не вонял, но все равно подруга выбрала весьма сомнительное место для моей первой встречи с сестрой. Похоже, днем в Санкт-Данаме прошел дождь. Кирпичные стены местами темнели от влаги, а малочисленные лужи на асфальте слабо отражали свет далекого фонаря. Как и обещал, я взял Лексу и трое для ее защиты, но оставил их в ближайшем кафе. Чтобы выбраться из Эридена, мы опять воспользовались связями и знакомствами близнецов на посте охраны у прохода в компании «Меридий». Друг трое заверил, что докладывать о наших перемещениях никому не станет, но предупредил, что мы должны вернуться к 3 ночи, до окончания его смены. Я не имел ни малейшего представления, с чем лучше встретить новоявленную сестру. Она вполне может желать меня убить после произошедшего с Сиршей и отцом. Я нехотя оставил все оружие Трою, решив не провоцировать Кассию. Нужно наладить отношения, а не делать их хуже. Я с сомнением взглянул на 6 бутылок в упаковке. Зашипев, потер переносицу. Притащил пачку пива на встречу с сестрой, даже не зная, любит ли она его. В клубе она пила виски с колой. Стоило купить торт. Я с недовольством покосился на мусорный контейнер, отметая идею с едой. Еще 15 минут перебирал варианты, почему Кассия могла не прийти. У них всего 1 проход, и, наверное, ей не удалось выбраться. Наследников просто так не выпускают, и у нее нет Ахакора. Тот старый она сбросила как иллюзию. Ее влияние здесь, в Санкт-Данаме, может быть опасным, Я находил все больше и больше причин, почему встреча была с самого начала обречена на провал. Но, наконец, послышались шаги. Я оттолкнулся от стены, приметив одинокую фигуру слева. Невольно улыбнулся, когда, избегая вони, Кассия обогнула помойку. Сестра низко надвинула кепку, а куртка была ей велика. Под человеческой одеждой виднелся наряд из штанов и подпоясанной туники. Кассия остановилась в паре метров от меня. Стянула кепку. Ее белые волосы отражали скудный свет зарева. Не меньше минуты мы в тишине рассматривали друг друга. Ее гул окатил меня вибрацией, посылая мурашки по коже. Поддавшись желанию перепроверить наше родство, я медленно стянул свои платиновые браслеты с запястья. Рядом никого не было, поэтому я рискнул. Кассия проследила за тем, как я спрятал украшение в карман. Ее ноздри раздулись. Она несколько раз понюхала воздух, ощутив перемену. Гулы сперва столкнулись, потом зазвучали в унисон, слились, и звон растворился в гармонии. Наши силы идеально дополняли друг друга, и я прекратил чувствовать их вовсе, погрузившись в идиллию звуков. «Кепка и куртка не твои?» — первым заговорил я, испытывая странное волнение и даже радостное возбуждение от встречи. Кассия его явно не разделяла, оставаясь равнодушной. «Пришлось украсть». Вроде конец весны, а погода холоднее, чем я предполагала. Призналась она и оглядела переулок. «У тебя ветка в волосах», — ляпнул я, уверенный, что вижу листья и мелкий сучок. Пробормотав что-то недовольное, Кассия стряхнула мусор с головы и пригладила пряди. «Что? Никогда не видел наследницу дома, которой пришлось перелезать через ограждение?» Со смешком отозвалась она, поняв, что я заметил порванный подол туники и грязь на ее штанах. Она ткнула пальцем себе в грудь. «Так теперь увидел. Марионовый лес хоть и охраняется на входе, но почему-то никто не додумался выставить стражу и по его периметру. Похоже, не думали, что кто-то окажется настолько не в своем уме, чтобы лезть через забор, а он высокий. У тебя нет ахакора. Не возникло проблем?» Кассия кивнула, задрав правый рукав. «Я опоздала, ища путь по подворотням подальше от прохожих. Благо, людей вокруг не было». Гадала, как буду чувствовать электромагнитное излучение, но Морос был прав, родство с твоим кланом решило эту проблему. Я не совсем понял часть про Мороса, но не стал переспрашивать. У нас, к сожалению, не так много времени. Кассия подошла ближе, не спуская с меня настороженного взгляда. Подтолкнув ногой перевернутый пластиковый ящик для алкоголя, она села на него, сохранив между нами безопасное расстояние. Мы оказались друг напротив друга, у разных стен. Что-то с ней было не так. Кассия и при первой встрече была более подозрительной и осторожной, чем Сирша, но сейчас в ее глазах отсутствовал интерес. Недоверие вытеснило другие эмоции. Она время от времени нервно поглядывала по сторонам, явно ожидая подвоха или ловушки. Не зная, как начать наш неловкий разговор, я достал бутылку, открыл ближайшую сточную трубу и, подойдя ближе, протянул сестре. Та не сразу, но взяла. Затем я открыл пиво для себя, нашел еще один пластиковый ящик и сел, сохранив выбранное сестрой расстояние. «Кассия, я сожалею о Сирше». Она заметно напряглась, стиснула челюсти. Спустя мгновение взяла себя в руки и вернула маску отстраненности. «Она тебе хоть нравилась? Очень даже несмотря на то, что у нас не было будущего». Кассия нехотя кивнула, то ли мне, то ли своим мыслям. «Если бы мог вернуться...» Я без колебаний променял бы свою жизнь на ее. Искренне выдал я, видя, что прошлые слова не изменили мнение сестры обо мне. Взгляд Кассии стал раздраженным, и эта реакция сбила с толку. Она была абсолютно противоположной той, что я ожидал. Сестра не ответила и приложилась к бутылке, как к единственному источнику успокоения. Я открыл рот, но не выдавил и звука, глядя, как Кассия глотает пиво, не отрываясь. Все время она не сводила с меня настороженных глаз, вероятно, ожидая нападения или угрозы. Знакомая мне Кассия была не особо общительной с чужаками, но открытой и доброй к друзьям. Эта же Кассия, сидящая на пивном ящике в подворотне, напоминала свою отчаянную и безбашенную версию. Она не пила пива, она откровенно напивалась, прикончив почти половину бутылки за раз. Я пожалел, что принес алкоголь. Оторвавшись от пива, она не стала оправдываться. С вызовом подняла бровь, вынудив меня попридержать все наставления. «Кто такой Прим?» Ее вопрос оглушил не хуже удара кулака в челюсть. Я не ожидал услышать это имя из ее уст. Сирша упоминала, что происшествие с другом изменило твое представление о мире. Потом Авила назвала это имя. Я сложила 2 и 2, и стало интересно. В противовес смыслу сказанного ее пояснение прозвучало скучающе, будто ей не было никакого дела. Сирша поделилась рассказом о вашей жизни в приюте, и я подумал, что ответное откровение поможет сблизиться, признал я. Сейчас это не к месту, да и история длинная. Как видишь, я никуда не тороплюсь, сухо ответила она. И я сглотнул, не в силах избавиться от дурного предчувствия. Сестра нахмурилась, не оценив молчание. «Ты знаешь достаточно обо мне и поделился с Сиршей, чтобы завоевать ее доверие. Как я должна проявить его к тебе, если ты не способен рассказать даже один эпизод из жизни?» Голос Кассии звучал категорично. Претензия была справедливой, просто я не хотел рассказывать именно эту историю и предпочел бы любую другую. «Прим был моим другом», — сдался я. «Был?» Мой смешок вышел натянутым. «Неужели ты думала, что история будет веселой?» Кассия проигнорировала вялую попытку сарказма и ушла от ответа, отпив пива. «Прим умер такой смертью, которой я бы не пожелал злейшему врагу», — начал я, решив заплатить потребованную сестрой плату. «Необходимо, чтобы Кассия меня выслушала, и, возможно, история Прима поможет убедить ее, что я не желаю зла. Благодаря приемному отцу я поступил в элитную школу в Эридене. Тебе уже должно быть известно, как строится наше общество и какова роль иерархии. Во главе всего сила, которая определяется по гулу. Я был среднего уровня. В моей школе в основном учились дети из более благородных родов. Но количество таких, как я, составляло около 20%, что в целом нормально. Однако были и такие, как Прим, низшие, учащиеся наравне с нами. Твой друг был низшим? Кассия на мгновение подалась вперед, позабыв о выпивке. Но проблеск интереса в глазах был мимолетным и быстро затух. «Да, но чертовски умным», — с печальным смешком добавил я. «Если ты родился в семье с сильным даром, это еще не делает тебя интеллектуалом. Цари это давно осознали и решили не терять одаренных ребят. В школах и университетах предоставляется несколько мест для гениев из низших. После прохождения многочисленных экзаменов и окончания образования они получают официальное право вступить в брак даже с представителями элиты, если такие пары образовываются». Таким способом низший мог полностью вырваться из замкнутого круга своего уровня, присоединившись к более сильным слоям общества, а их дети уже не знали бы их тягот. Кассия не вмешивалась, изредка продолжая отпивать из бутылки. Прим был гением, но дети жестоки, особенно из элиты. Подобных Приму единицы, и несмотря на все привилегии и преимущества, отпрыски влиятельных родов не хотят принимать в свое общество низших, презирают их, словно те посягают на их место. Мне же Прим понравился, и мы подружились. Потом я познакомил его с Лиссандром и Троем. Близнецы из более благополучной семьи, но я решил, что раз уж они спокойно приняли меня, то и к Приму привыкнут. Хотя позже дошло, что Трой и Лиссандр не испытывали к нему тех же дружеских чувств. Скорее, находили Прима полезным, списывая у него домашние задания. Перед следующим признанием горло онемело, язык перестал ворочаться, и я впервые ощутил, что никогда не говорил об очевидном факте вслух. Я был плохим другом Касси. В глазах сестры отразилось усталое сочувствие, будто она поняла, но не осудила. Видел, что Прима задирают. Я защищал его от других, но недостаточно. В полсилы, не больше. Был тупицей и никогда не думал, что шутки могут перерасти в ту жестокость, которую я увидел. Группа мразей из кланов Земли и Воды решили поиздеваться над ним. Мы были подростками. Речь стала торопливее, мне не хотелось делиться всеми подробностями, но я догадывался, что Кассия ощутит, если обойду важное. Их разозлило, что Прим единственный сдал экзамены на отлично и стал первым в классе по набранным баллам. Не знаю точно, каким образом, лишь пара свидетелей рассказали, что подонки соединили дары и создали нечто вроде трясины. Смеялись, пока Прим тонул, и предложили ему решить задачку, раз он такой умный. Как выбраться раньше, чем он захлебнется? Даже не водой, Кассия, грязью. Я вскинул на сестру взгляд, невольно ожидая реакции. Утопить кого-то в жидкой вязкой грязи казалось мне до невообразимого отвратительным. Каждый раз, рассказывая эту историю, я ждал в чужих глазах схожее омерзение, ведь не мог я один считать это верхом гнусности. Кассия скривилась, поддержав меня. Прим не сумел. Ублюдки смеялись, пока он захлебывался, разжиженный землей. Жуткая, удушливая смерть. Они поздно осознали, что шутка зашла слишком далеко. Я увидел концовку. Подонки достали тело Примы и, поняв, что натворили, в панике попытались прочистить его забитое горло и легкие водой. Нам запрещено использовать силы стихий на живых организмах подобным способом, без получения специального медицинского образования. Они ничего не умели. Я не знаю, как описать. Когда я увидел Прима, его живот был неестественно вздут, потому что его наполнили водой. Кожа натянулась до растяжек. Глаза, нос и разинутый рот были забиты землей. «Не нужно, Микель, хватит», — тихо оборвала Кассия. Я умолк, меня мутило. Чудилось, что мой собственный рот полон того самого вязкого чернозема. Первые месяцы после увиденного это ощущение преследовало меня каждый день. Мало того, что Прим утонул в той жиже, так ублюдки еще и изуродовали его тело своими неумелыми попытками что-то исправить. Словно он стал чучелом, которое можно набивать чем ни попадя. Я был на судебном разбирательстве. Медицинские эксперты зачитали длинный список внутренних повреждений. Меня стошнило прямо в зале суда, потому что я помнил, как выглядел труп Прима со всеми подробностями. До сих пор мечтаю забыть ту картину, но она продолжает меня преследовать. Их наказали? Вопрос Кассии помог прийти в себя. Я торопливо отпил пиво, надеясь хмелем заглушить привкус земли на языке. Нет. Было слушание, но все имеющиеся свидетели вдруг пошли на попятную. Либо их запугали, либо хорошо заплатили. А из-за какого-то низшего не было смысла ссориться с влиятельными людьми. Лиссандр и Трой не были очевидцами преступления, но после многих длительных уговоров подтвердили мои обвинения и согласились, что наблюдали за издевательствами над Примом раньше. Однако этого не хватило для привлечения тех мразей к ответственности за убийство. Я силой воли заставил себя притормозить и успокоиться. Тот инцидент почти разрушил мою дружбу с близнецами. Они видели тело Прима лишь на фотографиях в суде и не могли понять моего ужаса. Друзья струсили и весьма неохотно поддержали мои показания. Настолько неохотно, что в той борьбе я остался один вместе с семьей Прима. Я проиграл. Никакая справедливость не восторжествовала. Убийцам выписали незначительный штраф и отстранили от учебы на несколько месяцев. В первый же день их возвращения мы столкнулись в коридоре. Все закончилось дракой, и мне не проломили голову только благодаря подоспевшим Трою и Лиссандру. Где эти подонки теперь? Не знаю, но, насколько слышал, история все-таки получила неприятную для их семьи огласку, и некоторые предпочли перебраться в другие города, чтобы замять дело. Лишь один загремел в тюрьму, получив по заслугам, но уже после совершеннолетия. Попался на перепродаже наркотиков. Повисшая тишина была неприятной. Я ощутил раздражение, снова погрузившись в ту гнусную историю. Видел, что Кассия боролась с желанием поддержать меня словами сожаления, однако оно мне было не нужно. Я пришел не ради сочувствия, чтобы подобная ситуация никогда не повторилась. Авилла часто упрекала меня в излишней тяге к правосудию, но после проигранного дела Прима и начав работать в Санкт-Данаме, я жаждал справедливости. И не такой, как ее видели Элион и Кай. Одно дело твари, сбежавшие с переправы, те были движимы инстинктами, и с ними работал разве что меч или пистолет. Но если нам попадались даории и палагейцы, нарушающие закон, я целенаправленно добивался их осуждения по закону, чтобы выросло количество прецедентов и остальным подонкам стало неповадно. Чтобы они думали дважды, опасаясь оказаться в тюрьме. Кассия попридержала жалость при себе. «Ты хотел о чем-то поговорить? Говори». Коротко напомнила она, кажется, найдя мою историю достойной платой за свое доверие. И я приступил к рассказу. Раскрыл, что произошло после их исчезновения в Даории, поведал про встречу с царями и Мойрами. Поделился мыслями по поводу отца и тем, что сам не разделяю его взглядов. Рассказал о предсказаниях Сивил и Алексе. Я говорил долго, изредка отпивая свое пиво, чтобы смочить пересыхающее горло. Кассия ни разу не встряла. Ничего не спрашивала и не уточняла. С каждым витком рассказа я все сильнее напрягался, замечая, что ее лицо периодически вновь принимает отстраненное выражение. Кассия ничем не демонстрировала свое отношение к тому или иному откровению, будто ей было плевать. И у меня невольно сложилось ощущение, что мы вернулись к началу, и рассказа про Прима оказалось недостаточно, чтобы нас сблизить. Прошло около часа. Кассия прикончила бутылку пива, когда я завершал монолог, повторяя о том, что отец желает ей смерти, но не я. Впервые Кассия все-таки отреагировала, протянула мне руку. «Дашь еще?» «Пиво?» Просьба сперва сбила с толку, но я открыл ей другую бутылку, передал и только потом осознал, что она использовала палагейский. «Ты выучила язык?» «А это?» «Немного. Хотя скорее вспомнила, чем выучила. Невнятно буркнула она, переходя на привычный для людей язык. Похоже, предыдущая фраза вырвалась у нее случайно. «Ты понимаешь палагийский?» «Да, наши языки почти идентичны. Может, диалект разнятся». Кассия несколько раз кивнула, повтор движения вышел каким-то бессознательным. Вероятно, алкоголь подействовал. Вместо того, чтобы притормозить с выпивкой, она сделала пару новых глотков. «Точно, одна языковая группа. И спасибо за пиво, братишка». Безрадостно ответила она, салютуя мне бутылкой. Но после нового для нас обоих обращения она в наигранном шоке округлила глаза. «Ой, ты, кстати, младший или старший? Или мы как двойня считаемся ровесниками?» Это можно было бы воспринять за издевку. Но по глазам Кассии я уже видел, что ее повело. Я сдержался от неприятной гримасы. Что-то было не так. Наследница раздора пришла ко мне то ли в отчаянии, то ли в гневе. Сверху наложился алкоголь, и получилась худшая смесь из возможных. «Старший», — стараясь быть помягче, ответил я. «Какая прелесть». Без каких-либо эмоций отреагировала она, занятая разглядыванием этикетки на своей бутылке. «Теперь у меня целая семья. Дедушка, подонок-отец, старший брат, старшая в каком-то смысле сестра и еще непонятно кто. Кася, что случилось?» С искренним беспокойством прервал я. Сестра обратила все внимание на меня. «Даже не знаю, с чего начать, Микель. Мои ближайшие подруги мертвы. Мой кровный отец пытается меня убить, в то время как приемный вообще оказался богом сна. Каждый архонт мечтает помочь мне споткнуться на лестнице и сломать шею. Названная сестра живет среди маков, а мой настоящий брат говорит, что я каким-то образом влияю на будущее и несу разрушение. Оказывается, я чихну, и мир загорится. Что ни день, то новое веселье», — безразлично с ровной интонацией перечислила она. Я не нашелся с ответом, а Кассия воспользовалась паузой и почти опустошила вторую бутылку. Я не стал отнимать ее, но и третью давать не собирался. Хотя при скорости, с которой она разделалась с первыми двумя, больше ей не понадобится. «Ладно», — поморщившись, продолжила Кассия. «Передай отцу, чтобы не утруждался попытками от меня избавиться. Не нужна мне Даория, клянусь. Не знаю, чем. Своей памятью, раз тебе так приспичило». Она закатила глаза, демонстративно всплеснув руками. «Или своей жизнью, что не буду жечь ваши города. Глупость какая-то, зачем они мне нужны?» Срываясь на безрадостные смешки, ответила она. «Если отец не тронет моих близких, то и я его трогать не буду. Да и он единственный, кого я хочу прикончить. Зачем мне Даория, Микель?» «Не знаю», — честно признался я. «Именно поэтому не понимаю их мотивов. Я видел картины пророчеств. Они действительно ужасны и пугают, но я убежден, что ты не испытываешь ненависти к моему миру. Передай отцу, пусть примет успокоительные. Ему и напрягаться не надо. Может, архонты и без него со мной покончат?» Поддакнула она, а я вновь с недоумением осмотрел сестру. Она говорила об опасности, будто о возможном дожде, без страха или волнения. «Кассия, все настолько пло...» «Микель!» Кассия моментально оказалась на ногах при звуках чужого голоса. «Проклятие! Я же просил Лексу!» «Микель, ты тут?» — послышались шаги. Я тоже встал, когда пустая пивная бутылка в руках сестры заскрипела, а меня Кассия одарила презрительным взглядом. Я предусмотрительно оставил свое начатое пиво и поднял руки, показывая, что безоружен. «Это Лекса, та самая Сивилла, о которой я говорил. Она хотела с тобой встретиться». «А про огненного дружка ты случайно забыл упомянуть?» — сухо бросила Кассия, глядя на появившихся Лексу и Троя. Несмотря на недовольный тон, она расслабила плечи, хотя бутылку спрятала от глаз, явно чтобы атаковать более незаметно. «Это который придурок или второй?» Под придурком она, вероятно, подразумевала Алессандро. Тот произвел не лучшее впечатление при их первой встрече. Я шумно выдохнул, надеясь, что Трой будет помалкивать. «Второй». Взмахом руки я приказал Трою и Лексе замереть на безопасном расстоянии. «Я же просил вас подождать. Прошло почти 2 часа». Отозвался Трой, бросив на Кассию недовольный взгляд. Сестра ответила ему тем же. «Ладно. Трой, стой там. Лекса, подойди». Сивилла подчинилась, обогнув Кассию. Не подумав, я взял Лексу за руку, чтобы пододвинуть ближе к себе. Не знал, что ожидать от Кассии, и по-честному хотел защитить что ее, что Лексу от возможных проблем. Глаза сестры впились в наши сцепленные руки. Я выругался про себя, но было поздно. «Вы похожи», — сказала Лекса, переводя внимание с меня на Кассию. Не уверен, что она нашла у нас одинаковые черты, скорее хотела прервать молчание. «Не похоже», — возразила Кассия, и, не спуская с нас глаз, принялась нервно вышагивать туда-сюда вдоль стены. Она не пыталась приближаться, но ходьбой из стороны в сторону напоминала загнанное животное, готовое нападать. «Микель рассказал тебе про видение?» Продолжила Лекса и сняла солнечные очки, которые я ей дал, чтобы скрыть глаза. Кассия уставилась на Сивиллу с большим интересом, даже прекратила расхаживать. «Рассказал. Ты одна из тех, кто пророчит, как в будущем я уничтожу Даорию?» С откровенным скепсисом уточнила Кассия. «Да. Вы так в этом уверены? Я что-то делаю, и мир рушится?» «Примерно так», не позволяя сбить себя с толку насмешкой в голосе, подтвердила Лекса. Неожиданно Кассия отвела руку в сторону и уронила свою пустую бутылку. Та со звоном разбилась. «Вот», — подытожила она, наклонив голову, отчего белые волосы рассыпались по плечу. «Теперь на той стороне планеты будет цунами?» Издевка и недоверие были очевидны, но Лекса не смутилась. «Это не совсем эффект бабочки, потому что одно событие может повлечь разрушение, но последующее способно полностью нейтрализовать первое. Не все твои действия к чему-то приводят, а какие именно будут иметь последствия, мы тоже не способны предугадать», продолжила Сивилла тем же рассудительным тоном. Дослушав ее, Кассия опустилась на корточки и собрала самые крупные осколки. Под нашими недоумевающими взглядами невозмутимо прошла ближе к мусорным контейнерам и выкинула стекло туда. «Все, цунами отменяется?» — намеренно громко уточнила она. «Невозможно вот так просто оценить результаты простых». «О, это же я их выкинула! Значит, теперь где-то взорвется вулкан?» — перебила Кассия, наигранно округлив глаза. Мое сердце нервно забилось в груди. «Это совсем не так, Кассия. Я предполагал, что смерть Сирши на ней скажется, но это явно не все. С ней что-то случилось в Палагеде». Лекса нахмурилась и выдержала паузу перед тем, как уточнить. «Она пьяна?» «Немного», — ответил я, кивнув на начатую упаковку пива. «Думал, это поможет разрядить обстановку». Одарив нас тяжелым взглядом, сестра вернулась на свое место. На трое она демонстративно не обращала внимания. «Если не веришь, то я могу показать», — предложила Лекса, из-за чего я дернул ее за руку назад, прежде чем Кассия успела согласиться. «Нет, она не может». «Она сказала, что может», — с подозрением возразила Кассия. «Она ошиблась». «Все нормально, Соли со мной. Я могу показать немного», — зашептала Лекса, но я категорично мотнул головой. «Ты уже спишь с ней? Или все-таки решил отложить веселье с новой подружкой хотя бы на месяц?» Издевательский вопрос с ледяной интонацией Кассии ударили будто пощечина. Ее глаза обжигали ненавистью. «Быстро ты забываешь тех, кто тебе нравится», — с неприкрытым намеком добавила она. «Мы не спим. Лекса — моя подруга детства», — отрезал я как можно решительнее, но выражение лица Кассии не смягчилось. «Ты не хочешь верить, что твои действия могут привести к трагедиям только потому, что не видела последствий?» Высвободив руку из моих пальцев, Лекса с вызовом встала напротив Кассии. Наследница раздора уставилась на Сивиллу, но с места не двинулась. «Да, мы не видим непосредственно твой образ, но присутствие ощущается. И ты поймешь, если позволишь мне показать. Не отнекивайся, считая, что тебя затянули в чужую игру. В действительности мы все в ней невольные участники. Ты не пешка и не фигура. Сама игра началась из-за твоего рождения. Оно стало началом. Я родилась мертвой!» Рявкнула на нее Кассия, угрожающе делая шаг ближе. Трой дернулся, но взмахом руки я его остановил. Сестра не обратила на нас внимания. «Я не просила меня возвращать. Не просила мать отдавать мне свою жизнь, а привратника выдирать часть переправы. Я была мертвой». Кассию затрясло от гнева. Глаза вспыхнули оранжевым светом, но я моргнул, и все пропало. «Мне показалось. Я не виню тебя в появлении на свет», — примирительно продолжила Лекса. Ее сдержанность притушила злость Кассии. «Лишь хочу, чтобы ты поверила нам. Зная, что твои действия повлекут за собой определенные события, ты сможешь предупреждать трагедии. Тебе просто нужно будет задумываться, прежде чем совершать нечто непоправимое». Кассия засопела, но в этот раз промолчала. Пауза растянулась на долгие секунды. «Хорошо. Показывай. Будет больно», — предупредил я. «Ладно», — согласилась Кассия. Лекса медленно протянула руки к наследнице. Та сперва отклонилась, но потом позволила прикоснуться. Я сам вздрогнул от неприятных воспоминаний, когда глаза Кассии распахнулись, ее тело дернулось, затем затряслось в судороге. Она болезненно застонала, но крика не последовало. Лекса уже отняла пальцы от ее висков. Кассия тяжело оперлась о стену, а я подхватил Лексу, пока она судорожно приникала к своему пузырьку с солями. Ни крови из носа, ни обморока не было, но ее все равно покачивало, поэтому я посадил Лексу на свое место на пивном ящике. Сестра продолжала хрипло дышать, побледнела, даже губы потеряли былую яркость. Я хотел подойти и чем-то помочь, но она взмахнула рукой, безмолвно приказав держаться подальше. «Это была Даория?» — хрипло спросила она. Кассия смотрела себе под ноги, но было ясно, что она обращается к Лексе. «Да, всегда Даория. Изредка видно пламя и в Санкт-Данаме. Я не буду трогать вашу Даорию. Мне незачем вредить простым жителям, как и людям. Все это не может быть правдой и не станет, потому что это невозможно», — заверила Кассия. «Поэтому это лишь вероятное будущее, и мы действительно не знаем, приведут ли к нему намеренные действия или ты случайно запустишь цепочку событий. Просто ты должна быть осторожнее, так как меняешь чужие нити, не замечая этого. Вклиниваешься в жизни, и судьбы перестраиваются». Кассия резко выпрямилась. «Что ты сказала?» Я весь напрягся от ее испуганного тона. «Что ты должна быть осторожна, так как влияешь на судьбы других, не осознавая этого», — коротко повторила Лекса. «Хочешь сказать, что жизнь близких мне людей пошла по другому сценарию из-за меня?» «Да. Изначально тебя не должно было существовать. Каждый был рожден со своей нитью судьбы. Но из-за встречи с тобой чужие нити почти со стопроцентной вероятностью изменились, а вместе с тем и чужие судьбы. Перемены зависят от вашего взаимодействия. Ты способна повлиять даже на участь простого прохожего, если будешь с ним контактировать. Может, дашь ему совет, и он ему последует. Может, нет. В этом и сложность. Но а судьбы тех, кто общался с тобой дольше, точно переменились и не раз. По словам Мойр, следящих за нитями, трансформации столь быстрые и бесконтрольные, что они не способны предугадать последствия и распознать, какие события станут ключевыми для трагедий. Нет. Нет, нет, нет, нет. Лекса продолжала говорить, а я слишком поздно понял, что ее нужно было прервать. И я сдавил Севилле плечо, и она замолчала, но лицо Кассии уже лишилось всех эмоций, а взгляд стал безжизненным. Я и без подсказки догадался, что она подумала о Сирше, но побоялся произнести вслух ее имя, чтобы Кассия совсем не слетела с катушек, и мы не оказались на краю. Я торопливо достал из кармана фотографию мамы, цепляясь за призрачную возможность отвлечь сестру. Я действительно хотел ей помочь, чтобы вина не захлестнула ее с головой. «Ты на нее похожа?» Кассия моргнула. Пелена отрешенности чуть развеялась, и она посмотрела на снимок. «Знаю. В доме дедушки есть портреты», — тихо ответила сестра. «Дедушки?» Я замер, осознав, что он ведь и мой дедушка. Майрон, нынешний архонт Раздора. Судя по вытянувшемуся лицу Кассии, она поняла мои мысли. «Нас разорвали на два мира. Разделили на части, как добычу, а наши способности отрезали одного от Палагеды, другую от Даории и друг от друга. Неожиданно я ощутил горечь и злость на все произошедшее, на то, где мы оказались. В иной ситуации мы с Кассией могли бы подружиться, по-настоящему. Скорее всего, Майрон и Милай по-прежнему друг друга бы ненавидели, но у нас был бы шанс. Однако смерть Сирши и наш отец отобрали эту возможность». «Где ты взял ее фотографию?» — спросила Кассия. «У отца». «Зачем она ему?» «Он любил Элиру». Кассия презрительно усмехнулась. «Расскажи», — попросила она. Лекса схватила меня за руку и поднялась на ноги. «Он расскажет, только если ты поможешь». Усмешка медленно сползла с лица Кассии. Я не собирался выдвигать сестре каких-либо условий. Хотел увидеться и предупредить о замыслах отца и о видениях, чтобы она была осторожнее. Хотел рассказать и попросить об одолжении, но теперь придется разыгрывать все как услугу за услугу. «Выходит, это не просто встреча для воссоединения брата с сестрой», — ответила она, взглянув на меня. «Что вам нужно?» «Одолжение. Небольшое». Начал я, не позволив Лексе встрять. «Ты ведь знаешь легенду о Севилле и ее сестре Мелисе. Помнишь, что дар прорицания пришел от Морфея?» Кассия сдержанно кивнула, и я продолжил. «Лекса хочет избавиться от способностей, если это возможно. Но Морфей мертв. Тебе же благоволит гипноз. Ты расскажешь ему о нашей просьбе? Может ли он забрать у Лексы дар?» «Это все? Ты хочешь, чтобы я попросила гипноса забрать ее дар прорицания?» «Да». Лекса впилась мне в руку, нетерпеливо дожидаясь затянувшегося ответа. Кассия глядела то на меня, то на Севиллу, и либо размышляла, либо, ударивший в голову алкоголь, мешал ей думать. «Хорошо. Я поговорю с гипносом, но не могу обещать, что он поможет. На его желание я влиять не могу. К тому же неизвестно, способен ли он забрать данное Морфеем», — сдавшись, ответила Кассия. Лекса рядом расслабленно выдохнула, а я рассказал сестре остальное. На ее лице заинтересованность довольно быстро сменилась удивлением, а затем отвращением, когда я затронул использованный Милаем способ удержать Элиру. Для пущей убедительности и с позволения Лексы Я поделился информацией про ее мать и откуда это все стало известно. Не хотелось вновь упоминать, что судьба Элиры изменилась в момент рождения Кассии. Но пришлось, чтобы объяснить ненависть Милая к ней. Появившийся проблеск взаимопонимания исчез за маской отстраненности. Кассия нацепила кепку, ясно дав понять, что встреча на этом окончена. Я ждал, что она развернется и уйдет. Но неожиданно для нас всех Кассия замялась. Она даже отвернулась, но после решительно преодолела расстояние между нами. Лекса отошла, позволив мне переброситься с сестрой парой последних фраз. Вблизи золотые глаза Кассии пугали и завораживали. Но сильнее всего тревожило ее выражение лица. В ней не было жизни. «Ни мне, ни совету архонтов не нужна Даория, Микель. Гипнос и Морос хотели отомстить Мойрам. Но о вашем мире и народе мы не говорим и не строим планы захвата или разрушения. Все увиденное вами не может произойти, потому что между нами нет конфликтов», — тихо заговорила Кассия, не отводя от меня взгляда. «Я поговорю с Гипносом по поводу прорицания и попрошу Мэйв оставить для тебя послание с его ответом в компании Меридий на ресепшене». Она хотела сказать больше, но с силой сомкнула губы, заставив себя умолкнуть. Затем отступила на пару шагов, развернулась и ушла. Я хотел ответить. У меня еще было много что сказать. И я искренне желал наладить наши отношения, но закрыл рот, так и не озвучив зарождающейся в голове надежды. Кассия удалялась, и почему-то я сомневался, что мы встретимся вновь.